Здравствуйте, дорогие слушатели проекта «Самиздат». Меня зовут Александр Тихонов, и я автор рассказа «Удел чужака», написанного по миру «Кремль-2222». Эта вселенная была придумана несколько лет назад талантливым писателем Дмитрием Симоновым и описывает наше далекое будущее, в котором оплот человечества, московский Кремль, отражает набеги человекообразных мутантов Нео. В каком-то смысле Кремль Силова – это Россия, захлестываемая извне враждебными силами. «Удел чужака» является продолжением рассказа «Чужаки», опубликованного в сборнике «Легенды выживших» и озвученного Тедом в том же году. Может считаться как самостоятельное произведение. Приятного прослушивания!